Федор Михайлович Достоевский. Роман «Бедные люди». Ох уж эти мне сказочники. Нет, чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное. А то всю подноготную в земле вырывают. Вот уж запретил бы им писать. Ну, на что это похоже? Читаешь, невольно задумаешься, а там всякая дребедень и пойдет в голову. Право бы, запретил им писать. Так-таки просто вовсе бы запретил. Князь Владимир Федорович Адоевский. Живой мертвец. Апреля 8. Бесценная моя Варвара Алексеевна, вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, да нельзя счастлив. Вы хоть раз в жизни упрямиться меня послушались. Вечером часов 8 просыпаюсь. Вы знаете, маточка, что я часок-другой люблю поспать после должности. Свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо. Вдруг, невзначай, подымаю глаза. Право, у меня сердце вот так и запрыгало. Так вы таки поняли, чего мне хотелось, чего сердчишку моему хотелось. Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамином. Точнёхонько так, как я вам тогда намекал. Тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали. И как же мне досадно было, голубчик мой, что миловидного личика-то вашего я не мог разглядеть хорошенько. Было время, когда и мы светло видели, маточка. Не радость старость, родная моя. Вот и теперь все как-то рябит в глазах. Чуть поработаешь вечером, попишешь что-нибудь. Наутро и глаза раскраснеются, и слезы текут так, что даже совестно перед чужими бывает. Однако же в воображении моем так и засветлела ваша улыбочка, ангельчик, ваша добренькая, приветливая улыбочка. И на сердце моем было точно такое ощущение, как тогда, когда я поцеловал вас, Варенька. Помните ли, ангельчик? Знаете ли, голубчик мой, мне даже показалось, что вы там мне пальчиком погрозили. Так ли, шалунья? Непременно вы это все опишите подробнее в вашем письме. Ну, а какова наша придумочка насчет занавески вашей, Варенька? Примила, не правда ли? Сижу ли за работой? Ложусь ли спать? Просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне думаете, меня помните. Да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавеску, значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора. Подымите, значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, каково-то вы спали. Или каково-то вы в вашем здоровье, Макар Алексеевич. Что же до меня касается, то я, слава Творцу, здорова и благополучна. Видите ли, душечка моя, как это ловко придумано. И писем не нужно, хитро, не правда ли? А ведь придумочка-то моя. А что, каков я на эти дела, Варвара Алексеевна? Доложу я вам, маточка моя, Варвара Алексеевна, что спал я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма доволен. Хотя на новых квартирах с новоселья и всегда как-то не спится. Все что-то так, да не так. Встал я сегодня таким ясным соколом, любо-весело. Что это какое утро сегодня хорошее, маточка? У нас растворили окошко, солнышко светит, птички чирикают. Воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется. Ну и остальное там все было тоже соответственное. Все в порядке, по-весеннему. Я даже и помечтал сегодня довольно приятно. И все об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц. Ну и остальное все такое же, всему же подобное. То есть я все-таки сравнения отдаленные делал. У меня там книжка есть одна, Варенька, так в ней то же самое, все такое же весьма подробно описано. Я к тому пишу, что ведь разные бывают мечтания, маточка. А вот теперь весна, так и мысли все такие приятные, острые, затейливые, и мечтания приходят нежные, все в розовом цвете. Я к тому и написал это все. А впрочем, я это все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стишках и пишет: «Зачем я не птица? Не хищная птица?» Ну и так далее. Там и еще есть разные мысли, да бог с ними. А вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Я еще и в должность не собирался, а вы уж подлинно как пташка весенняя порхнули из комнаты и по двору прошли, такая веселенькая. Как мне-то было весело на вас глядя. Ах, Варенька, Варенька, вы не грустите, слезами горю помочь нельзя. Это я знаю, маточка моя. Это я на опыте знаю. Теперь же вам так покойно. Да и здоровьем вы немного поправились. Ну, что ваша Федора? Ах, какая же она добрая женщина! Вы мне, Варенька, напишите, как вы с нею там живете теперь, и всем ли вы довольны? Федора-то немного ворчлива. Да вы на это не смотрите, Варенька. Бог с нею. Она такая добрая. Я уже вам писал о здешней Терезе. Тоже и добрая, и верная женщина. А уж как я беспокоился об наших письмах, как они передаваться-то будут. А вот как тут послал Господь на наше счастье Терезу. Она женщина добрая, кроткая, бессловесная. Но наша хозяйка просто безжалостная. Затирает ее в работу, словно ветошку какую-нибудь. Ну, в какую же я трущобу попал, Варвара Алексеевна? Ну уж квартира. Прежде ведь я жил таким глухарем, сами знаете, смирно, тихо. У меня бывало муха летит, так и муху слышно. А здесь шум, крик, гвалт. Да ведь вы еще и не знаете, как это все здесь устроено. Вообразите примерно. Длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую все двери да двери, точно номера. Все так в ряд простираются. Ну, вот и нанимают эти номера, а в них по одной комнатке в каждом. Живут в одной и по двое, и по трое. Порядку не спрашивайте, Ноев ковчег. Впрочем, кажется, люди хорошие, все такие образованные, ученые. Чиновник один есть, он где-то по литературной части. Человек начитанный и о Гомере, и о Брамбеусе, и о разных у них там сочинителях говорит. Обо всем говорит, умный человек. Два офицера живут и все в карты играют. Мичман живет, англичанин-учитель живет. Постойте, я вас потешу, маточка. Опишу их в будущем письме сатирически. То есть как они там сами по себе, со всею подробностью. Хозяйка наша очень маленькая и нечистая старушонка. Целый день в туфлях, да в шлафроке ходит, и целый день все кричит на Терезу. Я живу в кухне. Или гораздо правильнее будет сказать вот так. Тут, подле кухни, есть одна комната. А у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая. Комнатка небольшая, уголок такой скромный. То есть, или еще лучше сказать, кухня большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка. Так что и выходит, как бы еще комната. Номер сверхштатный, все просторное, удобное, и окно есть, и все. Одним словом, все удобное. Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, маточка, что тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был, что вот, дескать, кухня. То есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу. Но это ничего. Я себе ото всех особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку, образ повесил. Правда, есть квартиры и лучше. Может быть, есть и гораздо лучше. Да удобство-то главное. Ведь это я все для удобства. И вы не думаете, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор. И двор-то узенький. Вас мимоходом увидишь. Все веселее мне, горемычному, да и дешевле. У нас здесь самая последняя комната со столом. 35 рублей ассигнациями стоит. Не по карману. А моя квартира стоит мне 7 рублей ассигнациями. Да стол 5 целковых. Вот 24 с полтиною. А прежде ровно 30 платил, зато во многом себе отказывал. Чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай, и на сахар выгадал. А ну, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно. Здесь все народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона. А по мне все равно, я неприхотлив. Положите так, для карманных денег, все сколько-нибудь требуется. Ну, сапожишки какие-нибудь, платьишко, ноголь останется. Вот и все мое жалование. Я-то не ропщу и доволен. Оно достаточно. Вот уж несколько лет достаточно. Награждения тоже бывают. Ну, прощайте, мой ангельчик. Я там купил парочку горшков с бальзаминчиком и гераньку, недорого. А вы, может быть, и резиду любите? Так и резида есть, вы напишите. Да знаете ли, все как можно подробнее напишите. Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня. Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю. У меня денежка водится. Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что, кажется, муха меня крылом перешибет. Нет, маточка, я про себя не промах, и характера совершенно такого, как прилично твердой и безмятежной души человеку. Прощайте, мой ангельчик. Расписался я вам чуть не на двух листах, а на службу давно пора. Целую ваши пальчики, маточка, и пребываю вашим нижайшим слугою и вернейшим другом Макаром Девушкиным. П.С. Об одном прошу. Отвечайте мне, ангельчик мой, как можно подробнее. Я вам при сём посылаю, Варенька, фунтик конфет. Так вы их скушайте на здоровье. Да ради бога обо мне не заботьтесь и не будьте в претензии. Ну так прощайте же, маточка. Апреля 8-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, знаете ли, что придется, наконец, совсем поссориться с вами? Клянусь вам, добрый Макар Алексеевич, что мне даже тяжело принимать ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений и отказов в необходимости себе самому. Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего, совершенно ничего, что я не в силах вам воздать из-за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзаминчики еще ничего. А геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как, например, об этой герани. Уж вы тотчас и купите. Ведь верно дорого. Что за прелесть на ней цветы? Пунцовые, крестиками. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посередине окна поставила, на самом видном месте. На полу же поставлю скамейку, а на скамейку еще цветов поставлю. Вот только дайте мне самой разбогатеть. Федора не нарадуется. У нас теперь словно рай в комнате, чисто, светло. Ну а конфеты зачем? И право, я сейчас же по письму угадала, что у вас что-нибудь да не так. И рай, и весна, и благоухания летают, и птички чирикают. Что это, я думаю, уж нет ли тут и стихов? Ведь право, одних стихов и не достает в письме вашем, Макар Алексеевич. И ощущения нежные, и мечтания в розовом цвете. Все здесь есть. Про занавеску и не думала. А, наверное, сама зацепилась, когда я горшки переставляла. Вот вам. Ах, Макар Алексеевич, что вы там не говорите? Как не рассчитываете свои доходы, чтобы обмануть меня? Чтобы показать, что они все сплошь идут на вас одного? Но от меня не утаите и не скроете ничего. Ясно, что вы необходимого лишаетесь из-за меня. Что это вам вздумалось, например, такую квартиру нанять? Ведь вас беспокоят, тревожат, вам тесно, неудобно. Вы любите уединение, а тут и чего-чего нет около вас. А вы бы могли гораздо лучше жить, судя по жалованию вашему. Федора говорит, что вы прежде и не в пример лучше теперешнего жили. Неужели ж вы так всю свою жизнь прожили в одиночестве, в лишениях, без радости, без дружеского приветливого слова, у чужих людей углы нанимая? Ах, добрый друг, как мне жаль вас! Щадите хоть здоровье свое, Макар Алексеевич. Вы говорите, что у вас глаза слабеют. Так не пишите при свечах. Зачем писать? Ваша ревность к службе и без того, вероятно, известна начальникам вашим. Еще раз умоляю вас, не тратьте на меня столько денег. Знаю, что вы меня любите, но сами-то вы не богаты. Сегодня я тоже весело встала. Мне было так хорошо. Федора давно уже работала, да и мне работу достала. Я так обрадовалась. Сходила только шелку купить. Да принялась за работу. Целое утро мне было так легко на душе. Я так была весела. А теперь опять все черные мысли. Грустно. Все сердце изныло. Ах, что-то будет со мною. Какова-то будет моя судьба. Тяжело-то, что я в такой неизвестности, что я не имею будущности, что я и предугадывать не могу о том, что со мной станется. Назад и посмотреть страшно. Там все такое горе, что сердце пополам рвется при одном воспоминании. Век буду я плакаться на злых людей, меня погубивших. Смеркается. Пора за работу. Я вам о многом хотела бы написать, да некогда, к сроку работа. Нужно спешить. Конечно, письма хорошее дело, все не так скучно. А зачем вы сами к нам никогда не зайдете? Отчего это, Макар Алексеевич? Ведь теперь вам близко. Да и время иногда у вас выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста. Я видела вашу Терезу. Она, кажется, такая больная. Жалко было ее. Я ей дала 20 копеек. Да, чуть было не забыла. Непременно напишите все как можно подробнее о вашем житье-бытие. Что за люди такие кругом вас? И ладно ли вы с ними живете? Мне очень хочется все это знать. Смотрите же, непременно напишите. Сегодня уж я нарочно угол загну. Ложитесь пораньше. Вчера я до полночи у вас огонь видела. Ну, прощайте. Сегодня и тоска, и скучно, и грустно. Знать уж день такой. Прощайте. Ваша Варвара Доброселова. Апреля 8-го. Милостивая государыня Варвара Алексеевна. Да, маточка, да, родная моя, знать уж денек такой на мою долю горемычную выдался. Да, подшутили вы надо мной, стариком, Варвара Алексеевна. Впрочем, сам виноват, кругом виноват. Не пускаться бы на старости лет с клочком волос в амуры да в окивоки. И еще скажу, маточка, чуден иногда человек, очень чуден. И святые вы мои, о чем заговорит, занесет подчас. А что выходит-то? Что следует-то из этого? Да ровно ничего не следует. а выходит такая дрянь, что убереги меня, Господи. Я, маточка, не сержусь, а так досадно только очень вспоминать обо всем. Досадно, что я вам написал так фигурно и глупо. И в должность-то я пошел сегодня таким гоголем-щеголем, сияние такое было на сердце. На душе ни с того ни с сего такой праздник был, весело было. За бумаги принялся рачительно. Да что вышло-то потом из этого? Уж потом только, как осмотрелся, так все стало по-прежнему. И серенько, и темненько. Все те же чернильные пятна, все те же столы и бумаги. Да и я все такой же. Так, каким был, совершенно таким же и остался. Так чего уж тут было-то на Пегасе ездить? Да из чего это вышло-то все? Что солнышко проглянуло, да небо полазуревело. От этого, что ли? Да и что за ароматы такие, когда на нашем дворе, под окнами, и чему-чему не случается быть? Знать, это мне все с дуру так показалось. А ведь случается же иногда заблудиться так человеку в собственных чувствах своих, да занести околесную. Это ни от чего иного происходит, как от излишней, глупой горячности сердца. Домой-то я не пришел, а приплелся. Ни с того ни с сего голова у меня разболелась. Уж это знать все одно к одному. В спину, что ли, надуло мне? Я весне-то обрадовался, дурак дураком, да в холодной шинели пошел. И в чувствах-то вы моих ошиблись, родная моя. Излияние-то их совершенно в другую сторону приняли. Отеческая приязнь одушевляла меня, единственная чистая отеческая приязнь, Варвара Алексеевна. Ибо я занимаю у вас место отца родного по горькому сиротству вашему. Говорю это от души, от чистого сердца, по-родственному. Уж как бы там ни было, а я вам хоть дальний родной, хоть по пословице и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник, и теперь ближайший родственник и покровитель. Ибо там, где вы ближе всего имели право искать покровительства и защиты, нашли вы предательство и обиду. А насчет стишков скажу я вам, маточка, что неприлично мне на старости лет в составлении стишков упражняться. Стихи вздор. За стишки и в школах теперь ребятишек секут. Вот оно что, родная моя. Что это вы пишете мне, Варвара Алексеевна, про удобство, про покой и про разные разности? Маточка моя, я не брезглив и не требователен. Никогда лучше теперешнего не жил. Так что же на старости-то лет привередничать? Я сыт, одет, обут. Да и куда нам затеи затевать? Не графского рода. Родитель мой был не из дворянского звания. И со всей-то семьей своей был беднее меня по доходу. Я не неженка. Впрочем, если на правду пошло, то на старой квартире моей все было не в пример лучше. Попривольнее было, маточка. Конечно, и теперешняя моя квартира хороша. Даже в некотором отношении веселее и, если хотите, разнообразнее. Я против этого ничего не говорю. Да все старое, жаль. Мы старые, то есть пожилые люди, к старым вещам, как к родному чему, привыкаем. Квартирка-то была, знаете, маленькая такая. Стены были... Ну да что говорить. Стены были, как и все стены. Не в них и дело. А вот воспоминания-то обо всем моем прежнем на меня тоску нагоняют. Странное дело, тяжело, а воспоминания как будто приятные. Даже что дурно было, на что подчас и досадовал, и то в воспоминаниях как-то очищается от дурного и предстает воображению моему в привлекательном виде. Тихо жили мы, Варенька. Я да хозяйка моя, старушка-покойница. Вот и старушку-то мою с грустным чувством припоминаю теперь. Хорошая была она женщина и недорого брала за квартиру. Она бывало все вязала из лоскутков разных одеяла на аршинных спицах. Только этим и занималась. Огонь-то мы с ней вместе держали, так за одним столом и работали. Внучка у ней Маша была, ребенком еще помню ее. Лет 13 теперь будет девочка. Такая шалунья была, веселенькая, все нас смешило. Вот мы втроем так и жили. Бывало, в длинный зимний вечер присядем к круглому столу, выпьем чайку, а потом и за дело примемся. А старушка, чтобы Маше не скучно было, да чтобы не шалила шалунья, сказки, бывало, начнет сказывать. И какие сказки-то были! Не то что дитя, и толковый, и умный человек заслушается. Чего? Сам я, бывало, закурю себе трубочку, да так заслушаюсь, что и про дело забуду. А дитя-то, шалунья-то наша, призадумается, подопрет ручонкой розовую щечку, ротик свой раскроет хорошенький, и чуть страшная сказка так жмется-жмется к старушке, а нам-то любо было смотреть на нее. И не увидишь, как свечка нагорит, не слышишь, как на дворе подчас и вьюга злится, и метель метет. Хорошо было нам жить, Варенька. И вот так-то мы чуть ли не 20 лет вместе прожили. Да что я тут заболтался? Вам, может быть, такая материя не нравится? Да и мне вспоминать не так-то легко. Особливо теперь. Время сумерки. Тереза с чем-то возится. У меня болит голова. Да и спина немного болит. Да и мысли-то такие чудные. Как будто и они тоже болят. Грустно мне сегодня, Варенька. Что же это вы пишете, родная моя? Как же я к вам приду? Голубчик мой, что люди-то скажут? Ведь вот через двор перейти нужно будет. Наши заметят, расспрашивать станут. Толки пойдут, сплетни пойдут. Делу дадут другой смысл. Нет, ангельчик мой, я уж вас лучше завтра у всеночной увижу. Это будет благоразумнее и для обоих нас безвреднее. Да не в защите на мне, маточка, за то, что я вам такое письмо написал. Как перечел, так и вижу, что все такое бессвязное. Я, Варенька, старый, неученый человек. С молоду не выучился, а теперь и в ум ничего не пойдет, коли снова учиться начинать. Сознаюсь, маточка, не мастер описывать. И знаю, без чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать позатейливее, так вздору нагорожу. Видел вас у окна сегодня. Видел, как вы стору опустили. Прощайте, прощайте. Храни вас Господь. Прощайте, Варвара Алексеевна. Ваш бескорыстный друг Макар Девушкин. П.С. Я, родная моя, сатиры-то ни об ком не пишу теперь. Стар я стал, матушка, Варвара Алексеевна, чтоб попусту зубы скалить. И надо мной засмеются, по русской пословице. Кто, дескать, другому яму роет, так тот и сам туда же. Апреля 9-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, ну как вам не стыдно, друг мой и благодетель Макар Алексеевич, так закручиниться и закапризничать? Неужели вы обиделись? Ах, я часто бываю неосторожна, но не думала, что вы слова мои примете за колкую шутку. Будьте уверены, что я никогда не осмелюсь шутить над вашими годами и над вашим характером. Случилось же это все по моей ветрености, а более потому, что ужасно скучно. А от скуки и за что не возьмешься? Я же полагала, что вы сами в своем письме хотели посмеяться. Мне ужасно грустно стало, когда я увидела, что вы недовольны мною. Нет, добрый друг мой и благодетель, вы ошибетесь, если будете подозревать меня в нечувствительности и неблагодарности. Я умею ценить в моем сердце все, что вы для меня сделали, защитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти. Я вечно буду за вас Бога молить, и если моя молитва доходна к Богу и небо внемлет ей, то вы будете счастливы. Я сегодня чувствую себя очень нездоровою. Во мне жар и озноб попеременно. Федора за меня очень беспокоится, Вы напрасно стыдитесь ходить к нам, Макар Алексеевич. Какое другим дело? Вы с нами знакомы, и дело с концом. Прощайте, Макар Алексеевич. Более писать теперь не о чем, да и не могу. Ужасно не здоровится. Прошу вас еще раз не сердиться на меня и быть уверенным в том всегдашнем почтении и в той привязанности, с каковыми честь имею прибыть наипреданнейшую и покорнейшую услужницей вашей Варварой Доброселовой.